Гладилин затушил бог знает какой по счету окурок в пепельнице и сидел теперь, не глядя на меня и наморщив лоб. «То есть вы так и расстались, как бы ни на чем?» — уточнила я, понимая, что Владимир Сергеевич находится во власти своих воспоминаний и переживаний. «Не совсем», — хрипло ответил он. «Это она так считала. Я же, безусловно, предпринял со своей стороны то, что считал нужным. Я обстоятельно поговорил с Данилой. Подробно перечислил все недостатки Ксении, преувеличив некоторые из них. Сказал, что ее мать тоже против их отношений. Но его это не убедило», — продолжила я. «Да, не очень», — согласился Гладилин. «Он, конечно, встал на дыбы, принялся ее защищать. Знаете, мне даже понравилась такая его твердость. Я еще подумал, что он в деда пошел, в отца моего, в этом смысле. Он у меня военным был, в Анголе служил. Если что решил, то всегда стоял на своем. И Данила вот так же, мне показалось. Но я-то понимал, что мне необходимо довести дело до конца, и продолжал гнуть свою линию. Я действительно купил ему путевку в Сочи, и он уже должен был отправиться на юг. Но тут погибла Тамара. Естественно, он никуда не поехал, остался, чтобы поддержать Ксению, путевку пришлось продать. Я смотрел на них и боялся, что сойду с ума. Просто терялся, что мне делать. Сами посудите, видеть их вместе, зная правду. Каково это?» «Да, должно быть нелегко», — сказала я. «Ну, а может быть, и в самом деле придется все рассказать?» «Вы считаете, что так будет лучше?» — поднял он на меня глаза. «А что станет с ними? Я, конечно, в первую очередь думаю о Даниле. Может быть, это плохо, но, повторюсь, мне трудно признать Ксению в душе своей дочерью. Я волей-неволей отдаю предпочтение Даниле. Поймите, я не привык к тому, что она моя. Я не хочу, чтобы так было. Во мне все восстает изнутри». Я видела, Гладилин страдает и не знает, как ему выбраться из ситуации, в которую он попал. А он уж, поделившись со мной истиной, теперь словно спрашивал совета. Как можно им об этом рассказывать? Как можно так переворачивать сознание? Мне заранее жаль их обоих, как бы я ни относился к Ксении, но я понимаю, что она девушка, что она слабее Данилы, что она недавно потеряла мать. Что с ней станет, если она узнает еще и об этом? Она может и меня возненавидеть, хоть я и не виноват ни в чем. Вы бы как поступили? — Не знаю, — честно ответила я. — Просто не представляю. — Вот и я не представляю, — вздохнул Владимир Сергеевич. — Единственное, что могу сказать, такой ситуации не пожелаешь никому. — Вы бы посоветовались с психологом, — сказала я. С хорошим профессионалом. Может быть, такие случаи уже бывали в практике? «Да не очень-то я верю этим психологам», — поморщившись, признался Гладилин. «Только я вас прошу, Татьяна, не знаю, как я поступлю, но вы, ради бога, ничего никому не говорите, даже в интересах следствия. Хорошо?» «Я пока никому и не собираюсь ничего рассказывать», — ответила я. Но что касается интересов следствия, то вот их давайте сейчас и коснемся. — Давайте, — мотнул головой Гладилин. — Только как? Я уже рассказал абсолютно все, что только мог. В душе, похоже, совсем ничего скрытого не осталось. — Этот разговор проходил между вами и Тамарой наедине, так? — Так, — кивнул Владимир Сергеевич. — И она не упоминала, что об этом знает кто-то еще? — Нет, — покачал он головой. — А сами вы ни с кем не делились? — Да что вы! — Гладилин аж подпрыгнул на стуле. — Да я боялся до смерти, что она не выдержит и все расскажет. Спохватившись, он вдруг пристально посмотрел на меня. — Вы, может быть, думаете, что это я ее и устранил по этой причине? — спросил он. — Чтобы никто ничего не узнал? — Вы уж не сердитесь. — Но такой вариант вполне возможен, — усмехнулась я. «Да, наверное, но я вас уверяю, что это не так», — запротестовал он. «Может быть, с какой-то стороны мне и было бы выгодно, но я этого не совершал. У меня и пистолета-то нет никакого. И потом, убить Тамару, как бы ни изменилось мое отношение к ней после этого, я все равно не пошел бы на подобный шаг. Вы, может быть, ухватились за мою фразу насчет того, что я ее возненавидел. Не стану скрывать, в последнее время перед ее смертью я ощущал именно это. К тому же она упрямилась, настаивала на своем, хотела объявить все детям и разрубить таким образом их отношения. В общем, совершить революцию, переворот в сознании. Но ведь это жестоко». Владимир Сергеевич покачал головой в знак осуждения позиции Тамары. Она звонила несколько раз, напоминала, требовала, чтобы мы это сделали вместе. И посудите сами, как еще я мог к ней после этого всего относиться? Мне нужно было время, чтобы постараться хоть как-то ее простить. Хотя, наверное, простить до конца у меня бы все равно не получилось. Прежние дружеские отношения между нами стали уже невозможны. В порыве гнева мне казалось, что я готов был убить ее. Но это ведь все несерьезно, это просто эмоции. Это совсем не значит, что я готов был совершить реальное убийство. Я перед вами не оправдываюсь. Мне бояться нечего. Улик против меня нет и быть не может, это ясно. Я просто хочу, чтобы вы меня исключили из списка подозреваемых по одной причине. Я боюсь, что благодаря вниманию к моей персоне вся эта история может всплыть наружу. А я этого совсем не хочу. Что ж, раз уж вы заговорили об уликах, давайте продолжим эту тему, согласилась я. Давайте попробуем действительно исключить вас из списка подозреваемых. Для этого мне нужно убедиться в вашей невиновности. «Что, хотите начать с проверки моего алиби?» — усмехнулся он. «А почему бы и нет? Алиби — вещь надежная, хотя, правда, и не всегда. Но давайте все-таки попробуем. Итак, где вы находились и что делали в день убийства Тамары? Вы, наверное, помните этот день?» «Я бы не помнил, не будь он днем ее смерти», — сказал Гладилин. «Обычный, в общем-то, день. Я провел его на работе. Но вас это, наверное, интересует мало, поскольку Тамару убили вечером. Так вот, вечером мы с женой были дома. Мать моя находилась на своей любимой даче. Данила ушел к приятелям, а к ним зашла коллега жены. Вернее, они пришли вместе с Людмилой. Они сидели в кухне, обсуждали какие-то ситуации на работе, потом перешли к обычным разговорам за жизнь. Потом к ним присоединился я, мы немного выпили, а примерно к часу ночи мы с женой вышли ее проводить. Посадили в машину, немного прогулялись и вернулись домой. Вскоре пришел и Данила. Как впоследствии выяснилось, он был не у приятелей, а у Ксении, раздраженно заметил Гладилин. Вот и все. Телефон этой женщины, ее зовут Виктория Юрьевна, я могу вам сообщить. Она все подтвердит, если, конечно, вы не думаете, что мы ее подговорили. С легким сарказмом закончил Гладилин. Да, вдруг вспомнил он еще. Когда мы выходили все втроем из подъезда, навстречу шел сосед. Он гулял с собакой. Правда, он может и не помнить, какого именно числа это было. Но слов Виктории Юрьевны, мне кажется, достаточно для моего алиби. «Пожалуй», — сказала я. «А когда вы узнали о смерти Тамары Аркадьевны?» «Вскоре после возвращения домой. Нам позвонила Ксения. Она сначала поговорила с Данилой, а он уж сообщил нам. Мы собрались и поехали к ней. Утешили, как могли, и забрали ночевать к себе». «Понятно». «И у вас нет предположений, кто мог ее убить?» «Абсолютно никаких», — развел руками Гладилин. «Всякий раз, когда мы с вами беседовали на эту тему, я был откровенен, говоря, что не представляю, кто мог это сделать. В этом я нисколько не кривил душой. По-прежнему думаю, что это не имеет отношения к этой истории. дочки матери. Но все, что было опасного и подозрительного на ее работе, я проверила. Я же вам уже говорила, напомнила я. Мне осталось предполагать только личные мотивы, а из них самым очевидным является как раз ваша история. Еще раз подчеркну, там, где есть тайны, есть и преступления. Но хранителями этой тайны были только мы с Тамарой, сказал Гладилин. Я ее не убивал. Больше никто об этом не знал. Вы уверены? Уверен. И даже если бы не был уверен, то зачем постороннему человеку влезать в эти дела и убивать ее? Можно было бы еще хоть как-то предположить, если бы Дмитрий был жив, что это он, узнав правду, обезумел от горя или ненависти и убил жену. Но, во-первых, его нет в живых, а во-вторых, он был не таким человеком. Он был добрым и даже наивным, и мне не хочется тревожить сейчас его память, — решительно закончил Владимир Сергеевич. — И никто не мог совершить это за него? — предположила я. — А кто? — с недоумением посмотрел на меня Гладилин. — Его родители? — Не смешите меня. Да они и не знают ничего. — Да. Мысль о том, что за Дмитрия Мартынова могли отомстить его родители, казалась просто абсурдной. Естественно, это не они убили Тамару. Но кто, если не Гладилин? Так или иначе, а он больше никак не мог пролить свет на обстоятельства ее гибели. И поэтому я стала прощаться с Владимиром Сергеевичем. Когда я подходила к двери, Гладилин вдруг остановил меня и тихо спросил. «Я не понимаю только одного. Я подумал об этом лишь сейчас. А вы-то сами откуда узнали об этой истории, если о ней знали только мы с Тамарой? Вам кто сказал?» В глазах Владимира Сергеевича вдруг появилась тревога, и я поспешила успокоить его. «Мне никто ничего не говорил. Я дошла до этого путем логических размышлений. Во-первых, очень подозрительным казался ваш протест против отношений между Ксенией и Данилой, а ваши доводы выглядели надуманно и неубедительно. Меня давно волновал вопрос, почему вы так противитесь? Потом еще тот факт, что Ксения носила девичью фамилию своей матери, но это не самое главное. А самое главное – некое антропологическое сходство между вами и Ксенией. — Какое еще сходство? — встрепенулся Владимир Сергеевич и в недоумении посмотрел на меня. — Я, знаете ли, после того, как узнал от Тамары, что Ксения моя дочь, стал внимательнее наблюдать за ней. У меня развилось что-то вроде фобии, поиск похожести, но, к счастью, ничего такого я не обнаружил. Ксения унаследовала черты лица своей матери, разве что оказалась помилее и поженственнее ее. «Я говорила не о чертах лица», — пояснила я. «Я еще при первой встрече обратила внимание, что большой палец на ноге Ксении слишком крупный и что он как-то искривлен в сторону, отстает от других пальцев. Когда я была у вас на даче, то заметила, что и у вас такое же строение пальцев». Гладилин невольно опустил глаза и посмотрел на свои ноги, даже пошевелил при этом выдающимися большими пальцами. Сопоставить факты и догадаться об истине оказалось уже несложно, особенно после бесед с родителями Дмитрия, — закончила я. — Они что-то сообщили вам? — изумился он. — Да нет, нет, о том, что вас беспокоит, они ничего не знают. Но они сообщили мне достаточно, чтобы я поняла, что моя догадка верна. Не волнуйтесь, больше никто ничего не знает.